«Сейчас он придет в себя», — сказал доктор. Действительно, судорога пробежала по телу графа. Он открыл глаза, но взгляд его был мутным и диким. Он вращал глазами, как бы стараясь узнать, где находится и почему лежит в постели. Три человека заботливо наблюдали за этим возвращением к жизни, не казавшимся им, впрочем, успокоительным. Особенно был встревожен врач, лоб его нахмурился, брови сдвинулись от волнения. Вдруг граф приподнялся и сказал резким и жестким голосом Мигелю, стоявшему возле него: «Лейтенант, почему вы не собрали экипаж к сражению? Ведь испанский корабль опять убежит от нас!» Врач сделал Мигелю знак. «Извините, командир», — отвечал матрос, потакая фантазии больного. «Все готово к сражению». «Очень хорошо», — сказал больной. Вдруг мысли его переменились, и он прошептал: «Она придет. Она мне обещала. Нет, нет, она не придет. Теперь она умерла для меня. Умерла, умерла», — повторил он глухим голосом. Потом вдруг громко вскрикнул: «О, как я страдаю, Боже мой!» И слезы полились из его глаз. Граф закрыл лицо руками и упал на постель. Матросы тревожно всматривались в лицо врача, стараясь прочесть на нем, чего они должны опасаться и на что надеяться. Внезапно врач облегченно вздохнул, провел рукой по лбу влажному от пота и, обернувшись к Мигелю, сказал: «Слава Богу! Он плачет, он спасен!» «Слава Богу!» — повторили матросы, набожно перекрестившись. «Не думаете ли вы, что он сошел с ума, майор?» — спросил Мигель дрожащим голосом. «Нет, это не сумасшествие, а всего лишь бред. Он скоро заснет, не оставляйте его. Проснувшись, он не будет помнить ничего. Если попросит пить, дайте ему лекарство, которое я приготовил и оставил на столе». «Слушаюсь, майор». «Теперь я пойду, а если случится чего-нибудь непредвиденное, сейчас же дайте мне знать. Впрочем, я еще зайду ночью». Врач ушел. Его слова вскоре подтвердились. Мало-помалу граф де Бармон заснул тихим и спокойным сном. Матросы стояли неподвижно возле постели. Никакая сиделка не могла бы ухаживать за больным с такой трогательной заботой, как эти два человека, внешне жесткие и грубые, но имевшие такие добрые сердца. Прошла ночь. Врач несколько раз приходил, но уходил через несколько секунд с довольным видом, приложив палец к губам. К утру, при первом луче солнца, ворвавшемся в каюту, граф сделал движение, открыл глаза и, слегка повернув голову, сказал слабым голосом: «Мой добрый Мигель, дай мне воды». Матрос подал ему стакан. «Я совсем разбит», — прошептал граф. «Стало быть, я был болен?» «Да немного», — отвечал матрос. «Но теперь все прошло, слава богу. Надо только не терять терпения». «Мне кажется, я чувствую, что фрегат идет... Разве мы под парусами?» «Так точно, командир». «Кто же приказал сниматься с якоря?» «Вы сами, вчера вечером». «А», — произнес граф, возвращая стакан. Голова его тяжело упала на изголовье, и он замолчал. Однако глаза его были открыты, взор с беспокойством блуждал по стенам каюты. «Вспоминаю», — прошептал он, и слезы брызнули из его глаз. Потом, резко повернувшись к Мигелю, он прибавил: «Это ты меня поднял и принес на фрегат?» «Я капитан». «Благодарю. Однако, может, было лучше дать мне умереть. Матрос презрительно пожал плечами. «Блестящая мысль!» — проворчал он. «О, если бы ты знал!» — сказал граф горестно. «Я все знаю. Не предупреждал ли я вас с самого первого дня?» «Мне следовало тебе поверить. Увы, я уже тогда любил ее». «Знаю. Да и... да она и заслуживала этого». «Не правда ли она все еще меня любит?» «Кто в этом сомневается? Бедное милое существо». «Какой ты добрый, Мигель». «Я справедлив». Наступило молчание. Через несколько минут граф возобновил разговор. «Ты нашел письмо?» — спросил он. «Нашел, капитан». «Где оно?» «Здесь». Граф с живостью схватил письмо. «Ты прочел?» — спросил он. «Для чего?» — отвечал Мигель. «Там должно быть сплошная ложь да гадость. А я не любитель читать подобные вещи». «Вот, возьми». «Чтобы разорвать?» «Нет, чтобы прочесть». «Зачем?» «Ты должен знать, что заключается в этом письме. Я так хочу». «Это другое дело. Давайте». Он взял письмо и развернул его. «Читай громко», — сказал граф. «Славные поручения даете вы мне, капитан. Но если вы хотите, я должен повиноваться». «Я прошу тебя, Мигель». «Довольно, капитан. Начинаю». Он начал читать вслух это странное послание. Оно было короткое, лаконичное, но каждое слово было рассчитано, чтобы нанести удар. Вот содержание письма. «Граф, вы не женились на моей дочери. Я обманул вас ложным браком. Вы никогда ее не увидите. Она умерла для вас. Уже много лет неумолимая ненависть существует между вашей семьей и моей. Я вас не отыскивал, нас свел сам Господь. Я понял, что Он предписывает мне мщение. Я повиновался Ему. Кажется, мне удалось навсегда разбить ваше сердце. Любовь, которую вы питаете к моей дочери, искренна и глубока, тем лучше. Вы будете больше страдать. Прощайте, граф. Послушайтесь меня, не старайтесь со мной увидеться. На этот раз мое мщение будет еще ужаснее. Моя дочь выходит через месяц за того, кого она любит, и кого одного она любила всегда. Дон Эстеван Сильва, герцог Пеньефлор». Когда матрос кончил читать, он устремил на своего командира вопросительный взгляд. Тот несколько раз покачал головой и ничего не ответил. Мигель возвратил ему письмо, которое капитан тотчас спрятал под изголовье. «Что вы будете делать?» — спросил матрос через минуту. «Позже», — ответил граф мрачным голосом. «Позже ты узнаешь. Я не могу пока принять решение. Моя голова слаба, и мне нужно подумать».